Глава 24. Никто, кроме нас. Смеркалось, когда две эмки подъехали к госдаче в Сокольниках. Дежурные заглянули в машины, узнали и кивнули. «Проезжайте». Обе эмки подъехали к самому особняку. «Поднимайтесь», — сказал сопровождающий троицу капитан. «Вас ждут». Марлен поднялся по массивной каменной лестнице и вошел в дом. Там его встретил майор госбезопасности. «Товарищ Берия немного задерживается», — сообщил он. «Мне было приказано провести вас. Прошу». «Берия, ничего себе!» Шагая следом за майором, Исаев покачал головой. «Чем дальше, тем интересней». В большой комнате, куда их привели, Марлен застал четверых человек в военной форме. «Витька, здорово, живой!» Тимофеев радостно заулыбался, бросился навстречу, но остановился в шаге от Исаева. «Марлен, я был такой дурак», — покаянно заговорил он. «Просто идиот какой-то». Марлен засмеялся, шагнул и обнял блудного товарища. «Ерунда это все», — сказал Исаев. «Ерунда на постном масле. Ты куда пропал? Я думал, ты уже там». «Да я почти дошел и в плен попал. По-немецки-то я шпрехаю. Вот и поклялся в верности Рейху. Сделайте, говорю, из меня агента». А меня как раз в тот самый Сатурн запихнули. Целыми днями допрашивали. Даже имитацию расстрела устроили, гады. А я им все твержу. Макс Отто я, фамилия Бользен. Упекли меня в лагерь, где сплошь предатели Родины с перебежчиками, пока в Абвере решать будут, как со мной быть. А мы на второй день бежали. Вот с ними. Прорывались к линии фронта и... «Прорвались?» — с улыбкой заключил Исаев. «Ну да. Короче, я рассказал, откуда мы, все трое. И Лаврентий Палыч тоже в курсе». «А откуда вы?» — с огромным интересом осведомился Берг. «Из будущего, Аксель Иванович», — сказал Марлен. «Из 2016 года». Инженер-контр-адмирал постоял и рассмеялся. «Так вот оно что!» — воскликнул он. «А я-то думал, все мне покоя не давало, откуда столько бесценной информации сразу? Да я в жизни бы не поверил, что Гитлер откажется от стольких прорывных проектов. И как это один немец мог столько вспомнить? Причем не экспериментальные данные, а уже конкретные разработки, практически готовые изделия. Теперь все стало на свои места, хотя выглядит все как в сказке, ей-богу». «Неужто правда?» «Верю, верю, знаю. Просто это настолько невероятно, необычно, грандиозно, что...» Берг замотал головой, не находя слов. А Марлен лишь теперь разглядел петлицы бригадного комиссара и встал по стойке смирно. «Извините, товарищ бригадный комиссар». «Пустяки», — отмахнулся тот. «Я сам до сих пор в себя прийти не могу». «Так значит, в той тетрадке находятся сведения, известные вам, Марлен?» «Вам, а не придуманному немцу». «Да, но в основном не мне, а Мише. Он окончил институт радиотехники и электроники и даже успел проработать по специальности. А я, балбес, проучился 4 года в Бауманке и бросил вуз». «Ну, не знаю. Я сужу о вас по делам. Вы вполне тянете на кандидата». В это время по коридору кто-то энергично прошелся, и на пороге нарисовался сам Берия. Оглядев присутствующих, он ухмыльнулся. «Ага, вижу, все на месте. Аксель Иванович, и вы за компанию?» «Я не мог, не имел права отпустить ребят одних. Они нам уже столько передали научных и технических сведений, что СССР отныне просто обречен лидировать в нескольких отраслях сразу». «Ага», — обрадовался нарком. «Следовательно, доказательства иновременного происхождения нашей троицы получены?» «Еще какие?» Лаврентий Палыч прошелся по комнате и остановился у окна, выходившего в парк. «Все это просто замечательно», — проговорил он. «Однако решение принимать не мне и никому другому, кроме товарища Сталина. А вот удовлетворят ли его представленные нами доказательства?» «Думаю, нет», — признал Марлен. «Слова мало кого убеждают. А на товарище Сталине лежит ответственность за десятки миллионов советских людей. И здесь цена ошибки может составить сотни тысяч жизней. Это недопустимо. «Что же делать?» Тимофеев посмотрел на Исаева, глянул на Берия и поднял руку, как в школе. «Я предлагал еще там, в будущем, захватить сюда ноутбук. Это такая машинка для обработки информации. Она размером с папку для бумаг, и в ней можно хранить огромное количество всяких сведений. Карты всех сражений этой войны, секретные документы. Это они сейчас совершенно секретные, а тогда они станут всем доступными. И чертежи можно хранить, и все, что хочешь. Может, Берия очень оживился. Это реально доставить этот ваш ноутбук сюда?» Марлен подумал. «Портал находится под Рославлем, на оккупированной территории. Правда, в лесу. В принципе, я служил в десанте. Можно будет сбросить меня на парашюте, но лучше не одного, а группу. Тогда, если все сложится хорошо, я проникну обратно в 2016 год, закачаю в ноутбук нужную информацию и вернусь сюда. В этом случае нужно будет, чтобы в группе был радист, вызвать самолет. Ночью сядет, возьмет нас на борт и доставит в Москву». «Это очень опасно», — нахмурился Михаил. «Понимаю. А что делать? Рославль сейчас находится в глубоком тылу, так что угроза захвата невысока. Зато если все удастся, мы получим настоящий кладезь информации, бесценный в буквальном смысле этого слова». Берия недолго думал и кивнул. «Хорошо, товарищ Исаев. Так и поступим. Я дам команду Судоплатову, чтобы он подобрал вам самую лучшую опергруппу для заброски в тыл врага. Сколько вам потребуется времени для подготовки?» «Да я-то готов, товарищ нарком, только...» «Только что?» «Есть один нюанс. Время и здесь, и в будущем течет в одном направлении, но с разной скоростью. Например, мы с Витькой перешли в вашу реальность спустя 2 недели после того, как сюда попал Миша. А здесь, как оказалось, прошли всего лишь 1 сутки. Понимаете? Я должен буду отсутствовать в 2016 не менее 2 суток. И не знаю, сколько при этом пройдет времени здесь. То есть группе, которая будет меня сопровождать, лучше всего укрыться в моем времени. Так будет безопаснее. Да и мне спокойнее». «Вы правы, товарищ Исаев», — кивнул Берия. «Иначе вы рискуете, возвращаясь в 41-й, угодить в немецкую засаду, что совершенно недопустимо». «Решено. Так мы и поступим». Он оглядел всех и добавил. «Товарищи, хотите вы того или не хотите, но вы оказались свидетелями, носителями тайны особой государственной важности. Поэтому, Аксель Иванович, будет необходимо обеспечить для вашего института надежную охрану. Никто не должен добраться до тех секретов, к которым вы стали причастны. Товарищ Ковальков, мне кажется, что с этой задачей вы вполне справитесь. Сами понимаете, круг людей, посвященных в известную нам тайну, не должен постоянно расширяться». Комиссар кивнул. «Это сложная задача, товарищ нарком, но я постараюсь ее решить». «Постарайтесь, Григорий Григорьевич. А вы, товарищ Николаенков, и... Доржиев, товарищ нарком, в опергруппу готовы войти?» «А то! Я с парашютом не прыгал еще, но стрелять обучен». «Цариндаши не умеет промахиваться», — улыбнулся Жорош. «Товарищ нарком, мы сделаем все, чтобы ценный груз оказался в Москве у нас». Берия кивнул. «В таком случае не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Озадачены были все, включая самого наркома. Лаврентий Павлович шерстил паникеров по всей Москве. Милицейские и военные патрули постепенно наводили порядок, градус эмоций падал. Мародеров и грабителей никто не ругал и не задерживал, их расстреливали на месте преступления. Сотни сбежавших начальничков снимали с постов, а некоторых, вроде главврача госпиталя, бросившего больных, сажали. Берия своим приказом отменил разрушение метро, где по указанию Кагановича уже резали кабели. Это было сочтено вредительством. Лаврентий Палыч сильно рисковал, но его позиция «не сдадим Москву» получила одобрение Сталина. А Марлен, Цариндаши Хан и Гоша Жорош по-тихому переехали на стадион «Динамо», где Судоплатов гонял спортсменов, милиционеров, погранцов и прочих бойцов «Омсбон» отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Павел Судоплатов Исаеву понравился. Волевой, энергичный, наделенный к тому же броской мужской красотой. Джеймс Бонд отдыхает. Павел Анатольевич выделил 5 разведчиков-диверсантов, обученных незаметно просочиться даже по открытому месту, обращаться с оружием всех видов, владеющих приемами джиу-джитсу, знающих толк в радиоделе. Все взяли с собой по шмайсеру. В тылу легче раздобыть немецкое оружие. И облачились в камуфляжные костюмы. Не слишком удобные по сравнению с теми, что пользовались спросом в 21 веке. Но и то хлеб. В 12 часу ночи вся команда прибыла на Астафьевский аэродром специального назначения, где уже прогревал двигатели ПС-84, двухмоторный транспортник, выпускаемый в Ташкенте по американской лицензии. В Штатах он именовался «Дуглас Дакота», а в СССР скоро примет название «Ли-2». В свете фар вся группа погрузилась на борт, и самолет, едва закрылась дверь, стал выруливать на полосу. Разогнался, пробежал и взлетел, шинкуя винтами ночную темноту. Командовать группой поставили старшего лейтенанта госбезопасности Михаила Филоненко. Могучего Шатова, пронырливого Гришу Шмуловского, серьезного Серегу Стехова и кряжестого Федора Пашуна он взял с собой. Каждый из них порзнь, может, и не был лучшим из лучших. Зато в команде они работали на отлично, как идеально пригнанные детали машины. Никто, кроме них. Марлен удобно устроился на своем парашюте, да на парочке чужих. Лежал как на матрасе, вот только заснуть не получилось. Слишком был взбудоражен мозг, а день был долог и перенасыщен событиями. Одно было хорошо, Вика нашелся. Хоть за этого балбеса душа будет спокойна. Похоже, скитания за линию фронта и обратно кое-чему научили таки Тимофеева. Марлена провожали всей лаборатории, хотя один лишь Берг знал, куда именно собрался Исаев. Наташка расплакалась. Удивительно. Он ее даже не поцеловал ни разу. Так только, разговоры одни. А вот поди ж ты, переживает. Исаев вздохнул и прикрыл глаза. Вот что стоило прихватить Бук? Нет, это он глупости говорит. Что значит сразу? Так и бегать с ноутбуком по окопам, в атаке ходить, по танке бросаться. И что останется от компьютера? Да глупости, господи! Мысли постепенно замедляли свой хоровод, и Марлен незаметно задремал. Счастье длилось недолго. Николаенков растолкал Исаева. «Хватит спать, младший сержант!» — ухмыльнулся он. «Скоро уже!» «Скоро так скоро!» — раззевался Марлен. «А точно выйдем?» «Должны!» — кивнул Жорош. «Мы связались с подпольщиками Ивана Андреева и Василия Анисимова, знакомцы мои. Они запалят костры, на них и будем целиться». «Я тебя чего разбудил? Слезь с моего парашюта, самому нужен». Вся группа сноровисто облеклась парашютами. Николаенков помогал Доржиеву, Бурят все-таки упросил начальство и совершил один прыжок под Москвой с парашютной вышки. «Приготовиться», — выглянул пилот, устремил взгляд на Филоненко. «Первый? Готов? Пошел». Пропустив всех, Марлен выпрыгнул последним. Холодный влажный воздух ударил в лицо, смывая, сдирая налет дремоты. Внизу и справа тлели 3 костра, выложенные треугольником. 500 раз, 502, 503. Исаев дернул за кольцо. Фух! Купол раскрылся над ним. Осмотрев его, Марлен расчековал запасной, повернулся, чтобы приземлиться против ветра. Ноги согнуты, колени вместе. Они только тогда и будут вместе, если их согнуть. Стройными его нижней конечности не назовешь. Тутошний парашют был Исаеву непривычен. Но держит, и ладно. Сейчас Земля ударилась снизу, Марлен перекатился и погасил купол. В ночной тишине едва доносился далекий гул самолета. Прибыли.